Элис сейчас занимается подлогом документов. Землянин продолжил развешивать макаронные изделия на татуированные уши. У нее должно все получиться. В итоге по бумагам она подменит тех агентов Мидвайта, которых собирают для твоего сопровождения. Более того, она получит доступ к звездолету, который выделен для твоего конвоирования, а я попаду на корабль в качестве чиновника и представителя страны. В итоге мы таким образом свалим с планеты. Это действительно возможно? Алиса устремила на собеседника полный надежды взор. Если бы это было невозможно, я бы тебе не стал об этом рассказать. Голос Джона звучал убедительно, но это не весь план. Как понимаешь, это нас не спасет от ищеек твоего брата. К тому же, после этого за нами станут охотиться спецслужбы Мидвайта. Поэтому нам придется действовать более решительно и нагло. Взгляд девушки наполнился недоумением. Джон, что ты задумал? Парень взял театральную паузу и переполнился пафоса. Полетим на твою родину и устраним твоего брата, а тебя посадим на трон. После такого мы себя обезопасим от всех, и от охоты со стороны Андера, и от мидвайцев. Да ну нафиг, Алиса собралась бежать без оглядки из номера, это безумие. Нет, поймал ее в сильные, но нежные объятия Джон, не безумие. Алиса, однажды я уже захватил власть в стране, поверь, в этом нет ничего сложного. Особенно, если мы с Элис по документам будем являться официальными представителями Мидвайта. Мне не составит труда сохранить тебе жизнь и уничтожить угрозу. Так что твоя симпатичная попка вскоре усядется на трон Андера и окажется в полной безопасности. В противном случае наша судьба незавидная. Мы будем бегать по галактике год-два, пока нас не найдут и не устранят. Это единственный разумный выход. Те, кто за тобой охотится, наоборот, станут тебя охранять как свою королеву. Ты псих. Алиса прекратила бесполезные попытки вырываться из крепких объятий. Это невозможно. Милая, вчера я голыми руками расплавился с пятеркой вооруженных убийц из элитного отряда, растянул губы в улыбке Джон. Поверь, для меня нет ничего невозможно. Особенно с твоей помощью. Этот мир падет к нашим ногам. Только поверь в меня. Мне хочется тебе верить, но в ее глазах читался испуг. Более безумного я ничего в жизни не слышала. Ты не представляешь, кто такой Чика. Он параноик, одержимый властью. Несколько лет назад я заметила недобрые поползновения с его стороны. Именно поэтому я решила все бросить и сбежать куда подальше, чтобы меня никто не нашел. И как оказалось, сделала это не зря. Мы справимся, своей уверенностью Джон заразил собеседницу. А другого плана нет, протянула она в надежде на положительный ответ. Может, свалим в глубокий фронтир, заберемся в глуши и будем жить обычными фермерами. Найдут, медленно покачал он головой из стороны в сторону, и убьют. Летим на Андер и наваляем твоему брату по самые помидоры. Что ж, тяжко вздохнула Алиса, раз деваться некуда, то летим. Глава 19. Естественно, с вылетом с планеты никаких проблем не было. Группа «Голос Галактика» неожиданно распалась. Рассвет и Нэнси хотели следовать за мутагеном, но она не желала их подставлять, поскольку считала свой побег крайне рискованной авантюрой. Еще более безумным она воспринимала план по устранению брата. О том, что это родной человек, она и не думала. У них, во-первых, были разные матери. Во-вторых, разница в возрасте такая, что ей казалось космической. В-третьих, Чика работал в службе безопасности еще до ее рождения и никогда с ней не сближался. А в тех случаях, когда они сталкивались, он показал себя как опасного и жуткого человека, к которому сложно испытывать сестринские чувства. Впрочем, в их семье с родственными чувствами было напряженно. Даже родная мать ее особо не любила. Та была десятой женой короля Андера и рожала исключительно для того, чтобы иметь больше шансов продержаться при короле. Да там все жены у короля были такими, поэтому и детей у него от скромного гарема было всего 20, а не все 200 или больше. Самое сложное пришлось на долю Элис. Она неожиданно узнала от напарника об ее легенде, по которой она стала его невестой. Он ей поведал все то же самое, что и Алисе, только подал таким образом, будто специально развешивал лапшу на уши их клиентке, чтобы спокойно ее доставить до места назначения. В том числе поведал он и про типа убийства ее брата, подав информацию таким образом, чтобы напарница подумала, будто он соврал клиентке. Элис спать с напарником не собиралась, поэтому она придумала, как отмазаться от этой сомнительной процедуры. Она дождалась, когда они прибудут на фрегат с небольшим экипажем, потом подождала, когда Джон уединится с Алисой, лишь после этого закатила скандал, громко хлопнула дверью и показательно ушла спать в другую каюту. А на следующий день они вроде как помирились, но она продолжала на него дуться и жила отдельно, чему не могла нарадоваться. Напарник казался ей мерзким и беспринципным человеком. С ее точки зрения он знал о том, что они везут девушку на убой, словно жертвенную овечку, при этом он жил с ней в одной каюте и спали они вместе. Оттого отыгрывать свою роль обиженной и ревнивой женушки для Элис было проще простого. Во время полета Джон уговорил Алису избавиться от татуировок и вернуть прежнюю внешность. Корабль был выделен от СБМ, поэтому медкапсула на нем, как и служащая там медик, способны были сделать это, пусть у них и заняло это много времени. В тот же момент землянин лежал в соседней капсуле под разгоном, чтобы ускорить усвоение пятого ранга базы знаний профессии телохранителя. Он мог бы изучать основную специальность, но на это уйдет в 10 раз больше времени. Поэтому более целесообразным казалось изучить нечто схожее и не менее полезное. Несмотря на все старания, индикатор усвоения базы знаний при подлете к столичной планете Андора замер ровно на 40%. С одной стороны, это может показаться небольшим показателем. С другой стороны, этот объем информации соответствует 4 базам четверкам, то есть полноценным профессиям высокого уровня владения ими. При этом, что самое обидное, данные недоступны для пользователя до самого конца внедрения сведений. Во время прибытия к планете Джон, Элис и Алиса собрались в офицерской кают-компании. Они были в нарядной одежде, которая оказалась далека от привычной союзу практичности. Джон в черном приталенном камзоле с белоснежной рубашкой выглядел весьма солидно. Алиса щеголяла в салатовом платье. Элис тоже надела такой же камзол, как и напарник, но с ее небольшим ростом и короткой стрижкой она напоминала андрогина Школотрона на выпускном. С ними на связь вышла капитан корабля. «Госпожа Элис, тут с нами связались местные силовики. Перевожу связь на вас, эти переговоры в ваших полномочиях. Я буду говорить», — посмотрел на напарницу землянин. «Как скажешь», — передала она инициативу в его руки. На настенном дисплее появилось изображение мужчины на вид лет 40, а в реальности сложно предположить, сколько ему было. В матово-черном боевом скафандре он смотрелся серьезно. Он сурово сдвинул густые темные брови и сходу начал угрожающим тоном. «Я полковник службы безопасности королевства Андор. Передайте нам принцессу, и можете быть свободны». «Пошел нафиг», — незамедлительно выпалил Джон. «Ты еще кто такой?» — сбился и широко распахнул глаза ошарашенный полковник. «Джон Джанга, посол Республики Медвайт. У меня приказ лично сопроводить принцессу до самого конца и передать с рук на руки его величеству королю Андора. Так что пошел нафиг. Вы, кажется, не понимаете, что находитесь в невыгодном положении». Начал угрожающе давить собеседник. «У нас тут целый флот, а я посол страны, которая ваш флот сотрет в порошок, не почесавшись, так что заткни пасть и иди нафиг». Джон не один год продержался в политике. Он считал себя мастером переговоров. Конечно, в своей карликовой республике он себя так вести не мог даже помыслить, но с ним примерно так и общались гиганты наподобие Китая, и он считал это правильным. Стоило послу дать слабину, и карликовый диктатор начал бы наглеть, просить больше и терять берега. От его отповеди щеки собеседника полели от гнева, при этом мужчина выглядел растерянным. Ему поломали весь привычный шаблон поведения. «Вижу, в вашей дыре совсем не умеют общаться с представителями сильных держав», — нагло ухмыльнулся Джон. «Короче, с вас зеленый коридор до самого дворца. Будете лезть, пойдете нафиг». На этом он отключился, лишь напоследок полюбовался перекошенной физиономией местного вояки. «Обалдеть, ты мастер переговоров», — вывалила тонну сарказма Элис. «Надеюсь, нас после такого не расстреляют из пушек». «Джон, какой черной дыры ты творишь? Отдал бы им принцессу. Мы же за этим и летели». Алиса все это время сидела как на иголках. От последней фразы она дернулась, словно от пощечины, и обожгла Элис огненным гневным взглядом. «Эл, не вмешивайся, я знаю, что делаю. Не умеешь вести переговоры, просто помалкивай и прикинься элементом интерьера. У меня, в отличие от тебя, есть в изученной базе навыки ведения переговоров. И там такого я не припомню». Ее сарказму позавидовали бы бухгалтеры старой закалки из самых гнусных серпентариев под названием «Женский коллектив». «ПФ», — презрительно фыркнул он, — «голая теория, а я практик. У меня этих переговоров было столько, сколько ты под стол пешком не ходила, так что не мешай работать». «Ладно, делай, как хочешь», — устала она спорить. После некоторого ожидания местные вояки разрешили гостям доставить принцессу во дворец самостоятельно. Видимо, не обошлось с докладом на самый верх. В итоге фрегат с экипажем остался болтаться на орбите, а нервничающая до дрожащих рук и коленок Алиса, хмурая Элис и спокойный как слон Джон спустились на шаттле на планету. Им выделили посадочную площадку возле дворца. На протяжении всего пути шаттл сопровождали 4 истребителя. Во дворце послов и принцессу встречала целая сотня вооруженных до зубов гвардейцев. Правда, в сам дворец их сопровождали всего 10 вояк. Солдаты были в средней броне и шлемах, а гости налегке и без оружия. В просторном зале приемов по сторонам от входа вдоль стен расположились 20 вооруженных гвардейцев в средней броне. Король нетерпеливо ерзал в удобном кресле, заменяющем трон. Он внешне напоминал Троцкого без очков, такое же худое лицо и остроконечная борода. Рыжие длинные волосы были схвачены в хвост резинкой. На руководителе государства, вопреки традициям, вместо неудобного наряда был надет бронированный черный комбинезон с экзоскелетом. Лишь голова оставалась неприкрытой. Стоило троице зайти в тронный зал, который был отделан деревом и выстелен паркетом, как король устремил внимательный цепкий взгляд зеленых глаз на Алису. «Сестрица», — встал он с кресла, притворно улыбаясь, — «как же я рад тебя видеть! Наконец, ты нашлась!» В следующее мгновение неожиданно для всех Джон с хлопком рванул к правителю трех систем и ударил его по лицу. Его удар был настолько быстрым и сильным, что башка диктатора разлетелась кровавыми брызгами и костяной шрапнелью. Его мозги забрызгали стены. Предупрежденная заранее Алиса начала падать на пол, чтобы растянуться пластом во избежание попадания шальных бластерных лучей. Элис, хоть и не была предупреждена, но почуяла, что запахло жареным, даже паленым. Она со всех ног бросилась к единственному укрытию, за массивное кресло-трон. Стражники, которых в зале находилось 30 человек, не успели отреагировать. Когда они начали поднимать оружие, землянина на том месте не оказалось. Он двигался настолько быстро, что системы наведения скафандров едва поспевали за ним, чего нельзя сказать о людях. Даже модифицированные имплантами организмы не могли реагировать настолько шустро. Благодаря тому, что вояки пытались подстрелить Джона, Элис удалось добраться до массивного кресла правителя и залечь за ним. Землянин стал метаться по залу, раздавая оплеухи гвардейцам. Один удар, один труп и выведенный из строя скафандр. От выстрелов Джанго уклонялся подобно джедаю. Траектории лучей ему подсказывал имплант-аналитик, а невообразимая скорость реакции позволяла начинать уходить с опасного пути на мгновение раньше, чем его поразит огненный луч. Королевский зал приемов наполнился хаотичными опасными вспышко-бластерных лучей. Алиса, дрожа от страха, лежала на полу. Она вжималась в него. Ей пока везло, все лучи летали поверху и ее не затрагивали, но ужас сковал ее тело и заставил неподвижно замереть. За считанные секунды гвардейцы в помещении были помножены на ноль, после чего Джон подскочил к Алисе. «Милая, не разлеживайся», — помог он ей встать на ноги. На нем не было ни единой царапины, а вот его нарядный костюм превратился в лохмотья, поскольку не был предназначен для столь быстрых движений. «Скорее свяжись с правительственным эскином и прими на себя командование страной». Девушке понадобилось время, чтобы переварить информацию. И хотя они обсуждали план действий неоднократно, в экстремальной ситуации она растерялась. Куча трупов вокруг не способствовала адекватному мышлению. «Ну же, действуй!» — слегка встряхнул ее Джон. «Да-да, я сейчас», — заторможенно пробормотала она. Во всех странах Галактического Союза решающую роль в управлении государством играет правительственный эскин. На него завязано очень многое, практически все. Штука крайне дорогая и особо охраняемая. Такой эскин настраивается изначально во время монтажа. В него вносит порядок перехода власти, в том числе и наследование. Стоит заявить наследнику свои права, а эскину их подтвердить, как первый становится правителем. В случае нелегитимного захвата власти потери будут серьезными. Эскин попросту откажется слушаться незаконного правителя и может саботировать работу всех служб, если это было заложено на моменте изначальной настройки. Пока до него доберутся, пока отключат, потери могут быть колоссальными. От них страна будет отходить годами. Алиса сумела взять себя в руки и связаться с правительственным эскином, после чего заявила свои права на престол. Данные о гибели предыдущего короля уже имелись у основного мозга страны, поэтому ее заявление было одобрено. После этого новоявленная королева приказала заблокировать все двери во дворце, объявить силовикам о смене власти в результате очередного несчастного случая, только на этот раз с королем. Помимо этого, как и говорил ей до этого любовник, она приказала стягиваться к столице войскам, которые до этого были в опале у ее старшего брата. Гвардейцы хоть и потеряли интерес к штурму после получения сообщения о смене власти, но кто их знает, насколько реально они успокоились. Проще всего сначала сменить охрану дворца, а потом уже разбираться предметно, кто прав, а кто виноват. Твою ж, выползла из-за трона взъерошенная мелкая пигалица. Джон, твою ж, что это было? Король умер, улыбнулся он, да здравствует королева. Джон, твою ж, круглыми глазами пялилась на него Элис, чтоб тебя в черную дыру засосало. Какого пульсара ты творишь? Я спрашиваю, у нас не было приказа свергать власть в этом зажопинске. Но, покачал он указательным пальцем из стороны в сторону, попрошу вежливее отзываться о нашей с Алисой стране. Что, грых, продолжала напарница пучить глаза, что ты сделал, раздери тебя кварковый взрыв. Эл, я всего лишь захватил власть в стране, широко тянул лыбу землянин. С каждым разом у меня это получается все лучше и лучше. И страна на этот раз куда больше, чем в прошлый раз. Прогрессирую. Хлоп-хлоп. В наступившей оглушающей тишине казалось, что ресницы Элис при моргании прозвучали громко. На ее лице отобразилась непередаваемая волна эмоций, в которых преобладало полнейшее офигевание от ситуации. Он посмотрела на тела гвардейцев. Со скрипом шея обернулась на труп короля. Потом широко распахнутыми глазами уставилась на напарника. Да ну нафиг. Единственное, что она смогла после этого выдавить из себя, Джоэн, протянула в его сторону руки, словно собиралась придушить, ты, она начала задыхаться от гнева, на который сменилась растерянность, ты сволочь, как ты мог использовать меня в темную для своих грязных делишек, да как тебе вообще подобное могло прийти в голову, Элис, детка, мне совершенно не нравится идея 200 лет выплачивать ипотеку за обучение, снисходительно улыбнулся он, тебя устранят как предателя, уверенно заявила она, пф, весело фыркнул он, конечно нет, зачем, это невыгодно, большая политика так не работает, я просто откуплюсь от правительства Мидвайта, чисто формально выплачу долг за сетку с базой знаний и отошлю им 100 тысяч мужиков по программе обмена рабочими. Они мне пришлют столько же девушек с толпой шпионов. И будем мы жить, поживать и добра наживать. В политике выгода значит куда больше личных интересов и мести бывшему служащему, который нескольких месяцев не успел проработать. Кстати, предлагаю тебе титул баронессы и должность руководителя отдела тайной стражи с соответствующими привилегиями и зарплатой. Элис замерла, словно от неожиданного удара хлыстом. Она сощурилась. У нее с языка хотели сорваться грязные ругательства в адрес напарника, но она не спешила их высказывать, как и отказываться от столь интересного предложения, которое бывает раз в жизни, и то не факт. «Ты это серьезно?» — поползли на лоб ее брови. «Я абсолютно серьезен», — кивнул он, — «и это с перспективой карьерного роста. Мне нужны свои люди в окружении, а мы с тобой в хороших отношениях». Обычно так и происходит, новоявленные правители подтягивают в свое окружение знакомых, круговая порука, дележка жирного пирога с бюджета и все такое, соглашайся, у тебя же тоже пожизненная ипотека и перспектива до третьей старости отрабатывать в вечной гонке за лучшей нейросетью, имплантами и базой знаний, его слова били по самому больному, всем, у кого ярмом на шее висит пожизненный кредит, порой невыносимо хочется избавиться от этого непосильного долга. Элис оказалась на распутье. С одной стороны, долг перед страной и страх перед местью от бывших коллег. С другой стороны, титул «Путь карликового», но королевство и должность, до которой она бы доросла в лучшем случае через 100 лет, а то и не добралась бы до нее никогда. Титул графини. Решилась она, и нейросеть 8-го поколения с лучшим набором имплантов, плюс база знаний 7-го поколения. Я не уверен, что в Андре имеются такие базы знаний, но 6-ки наверняка найдутся. Обрадованно заулыбался Джанго, так что наберем нужные сведения 6-ками до 7-ки. Будешь графиней, мне не жалко. Рад, что ты согласилась. А как же твоя жена? Элис пожалела, что не запросила большего, к примеру, титул герцогини, но уже было поздно. Ты о Миле? Землянин сразу понял, о ком идет речь. Посмотрим. Я предложу ей перебраться в Андер. Если согласится, то мы и дальше будем вместе. Откажется, станет бывшей женой. Глава 20. Захватить власть просто удержать сложно. Эта старая как мир истина была прекрасно знакома Джону. Поэтому вначале он начал укреплять свое положение. В первую очередь с Алисой они официально заключили брак, после чего перед лицом Искина и высокопоставленных чиновников была проведена инаугурация короля. С этого момента Джон получил официальную полноту власти. Следующим шагом стала чистка в силовых структурах, а затем и в рядах министров. Несмотря на то, что это королевство, наследственной аристократии тут не имелось, за исключением отпрысков правителя. Основные аристократические титулы были привязаны к должностям, графы управляли планетами, бароны космическими станциями и планетарными регионами. Когда они лишались своей должности, у них оставался пожизненный титул дворянина, который даровал некоторые привилегии. Когда от ярых сторонников предыдущего самодержца удалось избавиться, наступило время окружить себя преданной охраной. Прежним гвардейцам доверия не было, поскольку не очень-то они рвались защищать государя за исключением тех, которые находились в зале приемов. Если бы Джона во время правления устранили, он был бы недоволен тем, что охрана после его гибели не прикончила бунтовщиков. Поэтому он видел в гвардейцах предателей. Лишь после того, как положение на троне перестало быть шатким, настало время заняться экономическими и политическими проблемами, которых у Андра имелось с запасом. Предыдущий правитель излишне увлекся переворотом и чистками, оттого на реальные проблемы внимания не обращал. В итоге их следовало разгребать долго и упорно. Среди политических дел одно было наиболее важным не для страны, а для Джона. Ему следовало договориться с Медвайтом, и этим он занялся среди основных задач. В итоге, как он и рассчитывал, от бывших боссов удалось откупиться, хотя у республиканских девиц знатно припекло от его действий. Рядовой оперативник полетел сопроводить принцессу домой, а в итоге захватил власть в стране. После того, как основные задачи были решены, наступила пора самых вкусняшек, ради которых все затевалось. Джон запустил свои загребущие руки в сокровищницу, то есть получил доступ ко всем государственным ресурсам, и в первую очередь его интересовали нейросети и базы знаний. Сеток восьмого поколения у Андера не было. Они наладили производство первого поколения для раздачи населению по достижению совершеннолетия. Остальное закупалось у корпораций. Естественно, тягнули цены, хотя и делали скидку за оптовые закупки. Но раз есть поставки, то не проблема заказать себе люксовую и самую крутую нейросеть, чем землянин поспешил воспользоваться. Все отличие нового девайса заключалось в том, что у него имелся дополнительный слот для имплантов и плюс 10% к базовому иксу по сравнению с семеркой оперативника. В итоге он установил себе сделанную на заказ самую лучшую универсальную сетку и оставил тот же набор имплантов, лишь добавил один максимальный на интеллект. После этого его икс дополз до 507. Это дало серьезную прибавку к скорости усвоения баз знаний. С последними в королевстве было не густо. Медицинские корпорации продавали стране максимум базы пятого ранга. Шестерки и тем более семерки они категорически отказывались им привозить. А ведь ради них и затевалась безумная авантюра. В общем, Джона обломали. Конечно, выход всегда можно найти. Вполне реально скомпоновать 100 различных баз знаний пятого ранга для получения одной седьмого ранга. Но это будет немного не то. Семерка затачивалась под определенного специалиста, а тут в надежде добиться аналогичного эффекта должна получиться солянка из разных навыков. Естественно, специально подготовленные сведения более эффективны. Как можно понять из объема информации, много профессий седьмого ранга изучить человеку не получится. Ему не хватит на это жизни. К примеру, если исключить разгон сознания, то у Джона на изучение семерки уйдет 113 лет, а их еще нужно прожить. Если по ночам вместо сна ложиться в медкапсулу для разгона, чем занимаются многие жители Галактического Союза, то это сократит процесс усвоения знаний до 28 лет. В общем, следующие годы о сладком сне на кровати можно было забыть. Лучшая личная медкапсула с настройками под владельца заменит ее. Впрочем, прежде чем заниматься компоновкой и поисками баз знаний, следовало определиться с профессией, которую нужно изучить. И в этом заключалась самая большая проблема. Навыки должны быть полезны не только в будущем с определенными технологиями, а вообще везде. То есть в идеале Джон хотел превратиться в универсального всезнающего человека, который в прошлом из веток и камней сумеет сделать не каменный топор, а завод по производству нанитов. Только для этого нужно знать слишком многое. Физику, химию, металлургию, программирование, все оно на машинах и инженерии, молекулярной и атомарной печати. И это лишь вершина айсберга. Чтобы стать таким крутым ученым, потребуется изучить не меньше 2-3 баз семерок, а лучше больше. На это уйдет вся долгая жизнь, но оно того стоило. Пока же он активно переваривал те знания, которые ему напихали в голову медвайцы. Навыки высококлассных специалистов спецслужб никому в жизни еще не мешали. Казалось бы, потихоньку рули себе страной и учи базы знаний, но не все так гладко. Государство Джону досталось слабенькое и маленькое, естественно, по меркам Галактического Союза. Если сравнить с Землей конца 21 века, то Андоровогу какая мощная махина с целыми тремя системами. Но на фоне гигантов, у которых десятки и сотни систем, подобное смотрелось блекло. Основная часть космических кораблей, станций и оборудования была представлена сильно устаревшим вторым и третьим поколением. В военном флоте имелся лишь один крейсер пятого поколения и не было ни одного линкора. Конкуренты с пятой видят, как отхапать себе систему другую. Пока Андор спасала то, что королевство находилось у черта на куличках. Маленькие соседние страны такие же слабые, поэтому им сосед пока не по зубам, но они активно развивались и наращивали мощь. Богатые и сильные государства находились слишком далеко, и им невыгодно иметь столь отдаленные территории, поэтому от них ждать опасности в ближайшее время не стоило. В общем, в дело вступала старинная мудрость: чтобы оставаться на месте, нужно бежать, чтобы идти вперед, следует бежать еще быстрее. То есть, Андору необходимо было развиваться, чтобы сохранять с соседями паритет, развивать производство, расширять колонии, наращивать военную силу. А для того, чтобы обойти конкурентов и самому оттяпать у них кусок, развитие следовало форсировать. Только как это сделать, если ресурсы ограничены? Чтобы развиваться, нужно более продвинутое оборудование и люди, которые им будут управлять. Это стоит больших денег. Даже если средства каким-то чудесным образом получится найти, то все упиралось в пятое поколение. Лучшее оборудование во фронтир центральные страны попросту не продадут, чтобы не плодить опасных конкурентов. Им нужны сателлиты для сбыта старого хлама. Вот лет через 200, когда эти государства полностью перейдут на восьмое поколение и начнут переход на девятое, то станут толкать мелким странам технику шестого. Следовательно, требовалось развивать свою научную базу и самостоятельно переходить на шестое поколение. Только для этого нужно хотя бы до пятого дотянуть. С научной базой и своими производствами переход на шестое поколение завершится к тому моменту, когда центральные страны начнут толкать подобное оборудование всем, кто хочет. Может показаться, что это сизифов труд. Зачем тратить силы и средства на то, что и так можно купить? Но если посмотреть на перспективу, то свое при огромных вложениях на старте в итоге обойдется дешевле, а потом начнет приносить прибыль. Плюс можно будет продавать оборудование наравне с крупными странами, а на основе своей научной школы и дальше развиваться быстрее тех, кто приобретает готовую технику. План развития страны строился с помощью Искина управленца. Тот предложил несколько наиболее перспективных направлений развития, которые строились на четырех китах: медицина, космос, технологии быстрого обучения и трехмерные синтезаторы. Для развития медицины следовало начать производить и улучшать свои медкапсулы. Космическая промышленность требовала постройки верфи и организации добычи и переработки полезных ресурсов из астероидов. Учеба включала в себя развитие нанотехнологии и программирование для создания собственных нейросетей, имплантов, искинов и сопутствующих товаров, в том числе баз знаний. Трехмерные принтеры играли в Союзе очень важную роль. Они использовались повсеместно. Пищевые синтезаторы на их основе позволяли дешево прокормить большое население. Промышленные гиганты использовались в изготовлении всей линейки товаров, начиная от ложек с тарелками и одежды, до сложной техники наподобие коммуникаторов, скафандров и звездолетов. Джон долго и мучительно размышлял над тем, как лучше и наиболее эффективно развивать страну и расти вместе с ней. У него выходило, что чем сильнее будет ее наука и производство, тем более качественные знания он сумеет получить. В итоге он выбрал самый непопулярный вариант из тех, что разработал Искин. Местных капиталистов задушило бы земноводное, а их хомяки дружно наложили бы на себя лапки, чем выбрали бы подобное. Но землянину требовался наиболее быстрый результат, поэтому он начал реализацию плана по переходу от чистой капиталистической системы к социально-капиталистической на манер современного Китая. Он бы хотел остановиться на чистом социализме, который наиболее приближен к коммунизму. Этот вариант в моделях Искина давал наибольший результат, но это означало вызвать гнев всех корпораций. После этого Андору объявили бы экономическое эмбарго, и королевство превратилось бы в аналог Северной Кореи. Поскольку космические границы не перекрыть, то народ стал бы сбегать из нищающего королевства, а без людей о развитии не могло идти речи. Наоборот, их следовало завлекать, особенно умных. Социальная поддержка от государства, льготное кредитование ученых, инженеров и специалистов IT, спонсирование научной и производственной сфер вместо растраты бюджета на личные нужды правительства – все это должно было дать ускорительный толчок, который позволит быстро развиваться и привлекать иностранный капитал. Милу со службы никто не отпускал, за ней после финта Джона стали наблюдать в оба глаза. Она рвалась к своему любимому, но без погашения долга за дорогостоящую сетку, импланты и базу знаний ей некуда было деваться. Своему парню она об этом не говорила. Он сам догадался, что ее сдерживало, и погасил задолженность, затем отправил за ней космический корабль, поскольку найти попутное судно в их Зажопинск было невозможно. В итоге они воссоединились. После этого нельзя было назвать правительницу Алису счастливой девушкой. Она уже понадеялась на то, что будет единственной супругой землянина. Но поскольку она несколько лет прожила в Медвайте, то терпимо относилась к гаремам. Тем более, что у них в стране Мила считалась всего лишь наложницей. Ведь Алиса правящая королева, а Джон стал королем на правах ее мужа. Вот если бы все было наоборот, то парень сумел бы завести себе полноценный гарем, как отец нынешней правительницы. Мила по прилету получила в подарок лучшую сетку и десяток баз пятерок для становления адмиралом флота. Сначала же она заняла должность заместителя адмирала, чтобы набираться опыта и узнавать местную флотскую кухню изнутри. Вскоре реформы начали реализовываться. Активные инвестиции в научно-промышленный комплекс пожирали весь бюджет до донышка. Центральному банку пришлось выпускать облигации для привлечения долгосрочных инвестиций в масштабные проекты по развитию добычи полезных ископаемых и строительству космической верфи. Джон жил не как на Земле в бытность диктатором. Ему приходилось очень много работать. Времени на встречи с супругами появлялось немного. Да и сами Алиса с Милой были сильно заняты. Первая помогала рулить страной, а вторая флотом. Элис после получения соответствующего образования и опыта стала руководить тайной службой. Потихоньку дела королевства налаживались, а через 5 лет и вовсе поперли в гору. В это время верфь начала стабильно собирать фрегаты 5-го поколения. Наладилось производство нейросетей, медкапсул и 3-мерных принтеров пока 2-го поколения. Но ученые шли к тому, что в течение 20 лет выйти на 3-е, через столько же на 4-е, а потом и на 5-е. А вот до 6-го им требовалось не меньше 140 лет. Пятерки и же с ними можно было найти в большом количестве и провести реверс-инжиниринг, а вот с 6-ками сложности. Это оборудование к ним не поставляли, а купить его было почти невозможно. А то количество, которое можно было добыть контрабандой, было недостаточным для полноценного исследования имеющимися силами и оборудованием. Все это время землянин делал то, ради чего затевалась авантюра, изучал полезные профессии. Первый он добил телохранителя до 5-го ранга, затем оперативника службы безопасности до 6-го. На это ушло 2,5 года. Лишь после этого он переключился на инженерию и науку. Изучение каждой последующей базы пятерки занимало 103 дня. Это с учетом того, что Джон каждую ночь вместо кровати проводил в личной медкапсуле под разгоном. Благодаря этому он усвоил 8 профессий. Первой на очереди стала аналитика, затем менеджмент, потом экономика. Это все было необходимо для более грамотного управления государством. И эти навыки ему действительно помогли эффективнее справляться со своими обязанностями. Лишь после этого он перешел к науке, с помощью которой надеялся разобраться со своими перерождениями. Это казалось ему более важным, чем инженерные навыки, которые он надеялся получить позже. Для этого он усвоил научные специальности. Пространство и время, физика многомерных пространств, физика гиперпространства и пространственно-временные аномалии. После этого он поставил на изучение базу знаний по инженерному конструированию энергетических установок, но успел усвоить лишь 4-й ранг, перед тем как начался новый этап в истории королевства Андор. После запуска верфи и производств оборудование стало уходить на экспорт в дальние колонии фронтира, считай, к соседям. Деньги потекли ручейками в государственный бюджет, и тут же были направлены на колонизацию соседней системы, в которой были обнаружены большие астероидные поля с ценными элементами. Джон лично полетел в эту систему, чтобы перед журналистами объявить о новой вехе в развитии их страны. Основание новой колонии сулило расширение королевства до 4 систем, а в ближайшем будущем и до 5. С каждой колонией средств будет становиться больше, и расширение будет происходить быстрее. Следовательно, мощь Андора станет расти как на дрожжах. Вот только конкурентам слишком быстрое усиление Андора не понравилось, и они решили устранить источник угрозы, который видели в лице чрезвычайно активного короля. Нормальный правитель, по мнению коалиции из 3 княжеств, должен хапать себе деньги и тратить их на роскошь и удовлетворение собственных извращенных желаний. А тут ненормальный король, который еще и сильный псион, каковым его считали. О его нечеловеческой силе не знали только те, у кого не имелось нормальной разведки. А у княжеств с разведкой все было хорошо, чего нельзя сказать об Андоре. Королевская служба внешней безопасности прохлопала ушами тайный заговор соседей. Для Джона стало большим сюрпризом то, что во время речи его и всех собравшихся атаковали с орбиты из главного калибра линкора. Взрыв был такой же мощности, словно от термоядерной боеголовки. Никакая суперсила не могла от него спасти. Глава 21. Джон широко распахнул глаза. Вокруг простиралась африканская сельва, под ним лежало старое потрепанное покрывало, а рядом расположился автомат. Из одежды у него имелись лишь шорты. Все это означало одно: он снова переродился. В воздухе повисла напряженная тишина. Казалось, что в своем гнетущем молчании Джанго сотрясал воздух злобными вибрациями. Если бы мысленный мат можно было материализовать в разрушительную мощь, то Африки больше не было бы, а на земле наступил ледниковый период. Парень глубоко вздохнул, но это не помогло успокоиться. Казалось, что воздух возле него дрожал. Второе дыхание тоже не помогло, как и третье. Но все же Джону удалось родить нечто иное, кроме безмолвной ненависти. А именно, он выдавил из себя всего одно слово из 3 букв, но оно было очень емким, будто туда вложены сотни символов и смыслов. После этого он принялся глубоко дышать через нос и понемногу успокаиваться. Это начало приносить свои плоды. Наконец, он сумел произнести нечто более членораздельное. Заметка на будущее: не ставить бабу во главе службы безопасности. С заметкой не прокатило. Нейросеть, к которой он успел привыкнуть, не отозвалась, что добавило грусти. И баз знаний, которые не успели усвоиться, у него тоже не было. Эх, его вздох был пропитан вселенской грустью и галактической печалью. Надо было сначала инженерные профы загонять в мозг. Подобрав с земли автомат, бывший король с хмурым видом поплелся в сторону стойбища родного племени. По пути он пытался оценить свою физическую форму. Она осталась на том же запредельном для человека уровне, что и во время правления Андором. По крайней мере, он не ощущал ни слабости, ни усталости, а при попытке прыгнуть подлетел на 15 метров. При этом приземление не вызвало никаких негативных последствий для организма. «И ведь без портала я не смогу вернуться в Галактический Союз», — пнул он первый попавшийся камешек. «И в порталах я не успел разобраться, только общие принципы понимаю. О жизни в племени не могло идти речи. Точно не после того, как он побывал правителем карликового высокоразвитого государства, настолько маленького, что вся земля с его жителями кажется дикарской отсталой планетой. Ведь единого правительства тут нет, в космос земляне выползают краешком. На одной планете существует множество стран, которые друг с другом конфликтуют. В союзе подобное сложно представить. Там такая система встречается лишь у космических пиратов на их базах. Они разделены на банды, контролирующие свою территорию, за которую периодически случаются стычки. В общем, земляне после такого казались дикими бандитами, поскольку вели себя как пираты. Они даже до введения общего планетарного языка не смогли дойти, хотя это очень удобно. Когда ты где бы ни оказался, тебя все равно поймут, это огромный плюс, и договориться между собой проще. В дороге Джон размышлял над тем, как ему дальше жить и чем заниматься. Сколь бы он ни думал, но каждый раз отбрасывал очередную идею. Раздобыть денег можно, но зачем, что это ему даст, если он не хочет жить на Земле? Его тянуло обратно в космос. А если и начинать с нуля, то какая разница где? Родная планета его не привлекала. Он даже подумывал о том, что раз недоступен космос, то почему бы не свалить на Бритвин? Такая же дикая планета, но зато там используют технологии древних. В смысле, колдовство. Как ученого, пусть и лишь теоретика, Джона интересовали принципы работы магии. А еще на Бритвине было известно, как создавать порталы. И проще у них попытаться разгадать загадку принципов работы магии и порталов, чем выпрашивать о последних у Николаева. Казалось бы, один из коллег по перерождению знал о порталах, ведь он их и создал. А Джон в настоящий момент обладал невероятной силой, но отчего-то он опасался лезть к русскому. Он будто чувствовал исходящую от того угрозу, хотя их разделяло огромное расстояние. Впрочем, лучше, если это расстояние измеряется мирами, а не километрами. По крайней мере, так суданцу подсказывала чуйка, которой он привык доверять. В последний раз чутье его подвело, но он был уверен, что это не его вина. Скорее всего, враги перестраховались по полной программе. Взять, к примеру, тот же линкор, ни у одного соседа такого дорогого и мощного судна не имелось. Логично предположить, что этот звездолет был нанят за большие деньги. О Джоне ходили слухи, будто он сильный псион. Естественно, эти слухи он не спешил опровергать, поскольку они были выгодны для его репутации. Если соседи верили этой информации, то они вполне могли скинуться не только на линкор, но и на сильного псионика, который до поры до времени скрыл предстоящую угрозу. Возможно, что это именно он помог многокилометровой махине незамеченной пробраться сквозь флот Андера и нанести удар по планете. В противном случае это было предательство. Мысль о том, что флот встал на сторону врага, не укладывалась в голове Джона. Ведь космическими силами Андера управляла Мила, которая была влюблена в него даже спустя годы совместной жизни. Эх, вырвался у него протяжный выдох, как же меня все задолбало. Править страной, постоянная гонка за новыми знаниями, деньгами и технологиями. В отпуск хочу. Просто отдохнуть на отсталой планете. Решено, отправляясь на Бритвин. Кто не спрятался, я не виноват. В следующее мгновение Джон побежал. Сначала его бег был медленным, около 30 км в час. Потом он разогнался до 60, затем до сотни. Вскоре он бежал со скоростью 200 км в час, и это был не предел его возможностей. Следом за ним поднимался столб пыли, а на грунте оставались глубокие рытвины в тех местах, от которых отталкивались стопы. С такой безумной скоростью он двигался недолго. Вскоре он вернулся к 60 км в час. Так было куда комфортнее. Он не чувствовал усталости, пыль поднимал не так сильно и рытвин в грунте не оставлял. Подобно неутомимому спринтеру, он за несколько часов бега добрался до усадьбы наркобарона, который служил в качестве спонсора по предоставлению самолета. На этот раз Джон не стал ломиться в ворота. Он воспользовался навыками скрытого проникновения. Охрана наркобарона в виде плохо обученных дикарей с автоматами казалась ему дырявой, словно дуршлаг. Просочиться через нее не составило труда. Вскоре он пробрался в дом и добрался до роскошного кабинета, обставленного дорогой итальянской мебелью. На полу лежал персидский ковер, а на стенах висели картины. Их цену и подлинность сложно было оценить не специалисту, но явно они не были дешевыми. На незваного гостя с изумлением уставился хозяин кабинета, полный чернокожий мужчина лет 40 с щекастым лицом. Он сверкал лысой башкой со складками на затылке. Белоснежная рубашка с короткими рукавами смотрелась на его тучной фигуре чехлом на бочке. «Ты еще кто такой?» Наркобарон тут же потянулся к ящику стола за пистолетом. «У меня к тебе крайне выгодное предложение, скромное пожертвование в обмен на твою жизнь». Джон со спокойствием наблюдал за тем, как бандит схватил пистолет и направил на него. «Не поможет. Я чертов супермен. Меня даже гранатомет не проймет, только ядерный взрыв. Если у тебя не завалялось ядерной боеголовки, лучше даже не рыпайся. Будь хорошим мальчиком, внеси скромное пожертвование в пользу добрых суперменов». Бах! Пистолетный выстрел в закрытом помещении прозвучал громовым раскатом. Сначала на лицо наркобарона выползла хищная высокомерная ухмылка, но долго она там не задержалась. В следующее мгновение его глаза начали широко раскрываться, а челюсть устремилась навстречу с лакированной столешницей из массива дуба. И странного в этом ничего не было, в отличие от посетителя, который отковырнул со лба смятую в лепешку пулю и с грустным вздохом почесал место попадания, на коже не осталось даже царапины. «Я же говорил», — смерил он осуждающим взглядом наркобарона, — «неужели ты настолько не ценишь свою жизнь, что готов меня разозлить? Что ты такое?» От охватившего его ужасу наркобарона затряслись руки и пистолет заходил ходуном. «Если ты раздумываешь еще раз в меня выстрелить, то не рекомендую», — заметил Джанго, — «потому что в следующий раз я запихну тебе пистолет в задницу. Кстати, я привык выполнять свои обещания». После этой фразы Джону стало грустно, но не настолько, как Борову в кресле. Ему вспомнилось, что за всеми занятиями по управлению Андером он забыл о своей мести Атлантом. А ведь точно так же он обещал себе, что найдет их всех и раздаст по заслугам. Одно время он даже хотел полететь на Землю и устроить пиратской колонии в Средиземном море орбитальную бомбардировку. Но как-то не срослось. В следующее мгновение ему стало не до отвлеченных размышлений, поскольку в кабинет ворвались молодчики с автоматами и криками. «Босс, у вас все в порядке?» Заприметив названного гостя, два черных как головешки парня в широких цветастых рубашках и шортах направили на него свое оружие. «Эх», — грустно вздохнул он, после чего взял со стола пару авторучек и метнул их. В его руках обычные канцелярские принадлежности превратились в смертельное оружие. Впрочем, стоило отметить, что даже если бы он не обладал суперсилой, то мог бы провернуть такой трюк без проблем. Шестой ранг базы знаний оперативника СБМ давал очень многое в плане боевых навыков и не только их. В помещении внезапно на два трупа стало больше, соответственно, на пару живых меньше. Наркобарон испуганно выпучил глаза и затаил дыхание. Пистолет в руке уже не казался ему таким уж опасным и полезным средством. Скорее, он считал его, наоборот, представляющим для него опасность. Поэтому он медленно опустил оружие на стол и с трудом разжал окоченевшие и побелевшие пальцы. «Правильно», — кивнул ему Джон, — «не люблю, когда меня прерывают. Итак, мне нужен твой самолет и миллион долларов наличными. Но у меня есть всего 300 тысяч», — с опаской на лице посмотрел на него главарь местного наркобизнеса. Джон взял в руки пистолет и задумчиво подковырнул целик. Да с таким озабоченным видом он его рассматривал, что глаза наркобарона прикипели к стволу, а по его вискам покатились крупные капли пота. Он представил, что могут сделать с этим оружием, и пожалел о том, что приобрел себе столь огромный Зигзауэр, а не малюсенький карманный револьвер или лучше всего однозарядную мелкашку без мушки. Мда, Джанго звонко щелкнул ногтем по целику, мушку ты зря не спилил. В коридоре послышался топот множества ног. Дверь в кабинет никто не удосужился закрыть, поэтому приближение боевиков было слышно даже слишком хорошо. Джон, не глядя, направил пистолет на стену и начал стрелять. Бах, бах, бах, бах, бах. Пять выстрелов слились в сплошную канонаду. В результате его пальбы стена обзавелась аккуратными небольшими отверстиями, а топот снаружи сменился грохотом тела и громкими стонами, которые вскоре стихли. Мафиози после подобной демонстрации владения оружием постарался сжаться и казаться незаметнее. Он втянул голову в плечи, испуганно сгорбился и икнул. «Ик, да кто ты такой?» Его голос дрожал от ужаса. «Ты дьявол, ты заставляешь меня ждать», — осуждающе прищурился Джон. «Чем дольше я жду, тем дороже тебе это обойдется. Итак, где мой миллион?» «Сейчас, сейчас», — мужчина попытался встать, но ноги его еле держали, а колени отбивали чечетку. «Простите, а можно золотом отдать? У меня и правда сейчас нет столько наличных, тем более долларов». «Ладно, так и быть, давай свое золото», с неохотой, словно делал одолжение, протянул бывший король. На дрожащих ногах толстяк добрался до большой картины, которая висела на несущей стене, после чего отодвинул предмет искусства в сторону и открыл небольшой сейф. Оттуда он достал пачки с долларами и увесистый золотой слиток примерно на 12 килограммов. Когда он положил все это на стол, то с жадностью оглянулся на сейф, в котором лежали еще два таких слитка. С грустью в глазах он и их извлек. «Простите, но все это золото стоит 330 тысяч долларов. У меня даже так не найдется миллиона. Прошу, не убивайте меня. Берите все, что хотите, только не убивайте». «Ой, блин», — закатил глаза Джон, — «какие-то нищие пошли наркобароны». Помнится, к дому Пабло Эскобара копам пришлось пригонять самосвалы, чтобы вывести наличку. «Так и быть, сделаю тебе скидку». Незваный гость беззастенчиво взял с комода кожаный саквояж хозяина поместья, положил туда слитки и деньги, после чего направился на выход. «А ты чего застыл?» Обернулся он с порога к застывшему соляным столбом и прикинувшегося ветошью мафиози. «Со мной пойдешь, проводишь меня до самолета, иначе мне придется напрягаться, убивать всех встречных». «Зачем? Или в этом твой коварный план? Решил избавиться от всех своих приспешников?» «Нет-нет», — толстяк испуганно засеменил к ожидающему его парню. «Сейчас, конечно, я тебя провожу». Когда они подходили к выходу из дома, через окна можно было разглядеть, что на улице у парадной двери собралась целая толпа вооруженных бандитов. У наркобарона родился план. Он вырвался немного вперед и первым прошел через дверной проем, после чего отскочил в сторону и во всю глотку гаркнул: «Стреляйте в него». В следующее мгновение раздался громкий хлопок, и мимо жердяя промелькнула смазанная тень. Его обдало потоком воздуха, словно рядом на большой скорости промчался поезд. Ощущение опасности было сравнимо с тем же. После этого стрельба не успела начаться. Всего через пару секунд его солдаты, все 17 человек, начали падать замертво, а рядом с ним материализовался его ночной кошмар на последующие годы, если они у него были. «Эх», — грустно вздохнул Джон, — «какой же ты глупый, натравливать на Супермена голозадых черномазых с китайскими пукалками. Помнишь, что я тебе обещал?» «Нет». В ужасе глаза мафиози готовы были выпрыгнуть из орбит. Он активно замотал головой из стороны в сторону. «В смысле, да, помню, но нет, не надо». «Надо, Федя, надо», — надвигался на него Джон. «Сам снимешь штаны или тебе помощь?» Через несколько мгновений округу огласил крик, от которого разлетелись все вороны. «А-а!» Джон отходил от дома, но за его спиной жердяй в позе пьющего оленя со спущенными штанами пуще прежнего жалел о том, что не додумался купить мелкашку и спилить ей мушку. «А-а!» Продолжал он вопить. «Эх!» Джанго с одной лишь кожаной сумкой в руках удалялся к взлетно-посадочной полосе, напряжно. «В следующий раз нужно действовать элегантней. А-а!» Вновь раздался стон у него за спиной. «Да-да-да», — покивал Джон, — «я же говорил, что выполняю обещания, если помню о них и не увяз в рабочих вопросах. Жаль, что с атлантами того же не провернул. Очень жаль, но ничего, вселенная круглая, за углом еще встретимся. А-а!» Снова повторился стон, на этот раз тише. «А я говорил, что ты зря мушку не спилил», — закатил глаза Джанго. «Эх, зря всех бандитов перебил. Теперь самому придется грузить бензин в самолет». Так и вышло. Ему пришлось самостоятельно перетаскивать канистры из сарая в пожилую цисну и заправлять баки, чтобы свалить из поместья. На этот раз ему было известно, как лучше лететь. Все же по этому маршруту он уже дважды перемещался в портовый город. Поэтому сложностей на первом этапе путешествия не предвиделось. Небольшой самолет взревел мотором с пропеллером и начал разгон по взлетно-посадочной полосе. Вскоре шасси оторвались от грунта, и Цесна взмыла в воздух. «Да начнется отпуск!» — радостно оскалился Джанго. Наконец, он обрел свободу от обязанностей правителя, чему даже радовался. Конечно, минусов было больше, чем плюсов. Все же он лишился огромного количества привилегий и роскоши, возможности быстро перемещаться и летать между звездами, а главное, быстро и без напряжения изучать новые знания. Но быть правильным королем и диктатором Хапугой – две большие разницы. Первому приходится очень много работать без выходных и отпуска, а второй по жизни кайфует, хотя и живет в постоянном напряжении из-за ожидания переворота. 5 лет без отдыха давали о себе знать. Глава 22. Путь на самолете до Джибути прошел без проблем. По прибытию на место с помощью огромной силы убеждения, которую имели деньги, Джон остановился в хорошем отеле и сделал себе пакет местных документов. Паспорт, загранпаспорт и водительское удостоверение. Причем это были вполне официальные документы, по которым он смог сделать туристическую визу в Японию и купить билеты на самолеты. К сожалению, прямых рейсов в Ниппон-Коку из аэропорта Джибути не летало. Пришлось брать билеты с двумя пересадками. Зато Джон на этот раз добирался до страны восходящего солнца с комфортом и легально. Он даже золото задекларировал, благодаря чему у него не было особых проблем с таможней. С транспортировкой драгоценного металла все же возникли некоторые сложности. При перевозке драгоценного металла из одного региона в другой его необходимо оценивать. Если не декларировать его наличие, то за это грозит штрафом в размере 10 тысяч долларов и более. Транспортную компанию необходимо заранее информировать о намерении провести подобный груз, чтобы избежать проблем. Ну и, конечно, необходимо иметь на руках документы, которые доказывают, что это твое золото. С последним было проще всего, бумаги были куплены через того же чиновника, через которого делались документы. В общем, всего через 2 недели Джон добрался до Осаки со слегка похудевшим бумажником и без оружия. Последнее проблематично перевозить на самолете, особенно если оно куплено где-то в Южном Судане за корову. Впрочем, оружие ему не особо было нужно. Он и без него представлял опасность, которой сложно что-то противопоставить. Хотя колдунов не стоило недооценивать. На этот раз до призыва в Бритвин оставался целый месяц. На следующий день после этого у Джона заканчивалось действие визы, но это его мало волновало, ведь он планировал в этот момент быть далеко от земли. Денег он не жалел, поскольку забирать с собой доллары не планировал, поэтому тратил наличность с размахом, но без фанатизма. Если снять в лучшем японском отеле президентский люкс, то можно и месяца не протянуть с его средствами. Для этого нужно быть как минимум миллионером. Ему вполне хватало обычного люкса с огромной кроватью в пятизвездочном отеле. Месяц пролетел в одно мгновение. В это время Джон ездил по экскурсиям, ходил по магазинам и каждую ночь снимал новую жрицу любви для приятного времяпровождения. Попутно он изучал новости. В первую очередь его интересовал Николаев. Про самого коллегу попаданца ничего не было слышно, зато в его родном городе Волгограде в тот самый день, когда Джон возрождался, был замечен интересный инцидент, о котором написали в прессе. Очевидцы утверждали, что видели, как молодой парень взлетел в воздух, словно Супермен, и быстро скрылся из вида. Еще ряд новостей был из разряда фантастики. В начале июня японский миллиардер Масаёси Сон внезапно помолодел. Он мило улыбался на камеры журналистов и рассказывал о том, что сделал пластическую операцию, но Джону в подобное не верилось. Уж больно фигура у мужчины стала спортивной. Все это больше всего напоминало использование медицинской капсулы с полным комплектом процедур по улучшению тела и омоложению. После этого такие же новости промелькнули в Америке. Там несколько миллиардеров тоже внезапно помолодели. Всего таких людей вместе с японцем набралось 22 человека. В этих событиях прослеживалась определенная логика. Джанго заподозрил в причастности к этим таинственным исцелениям того самого Николаева. Лечение богачей вполне можно было объяснить тем, что русский путешественник во времени решил быстро заработать огромное состояние. А в том, что летал в Волгограде именно он, сомнений у суданца не имелось. Другое дело, что сложно было объяснить, каким образом Николаеву все это удалось, с каких это пор он умеет летать и создавать медкапсулы за считанные дни, или же он научился колдовать подобно магам из Бритвейна. Это многое могло объяснить. Джону хотелось лично встретиться с Николаем, при этом чуйка вопила белуга и предупреждала о том, что этого нельзя делать ни в коем случае. Поскольку своему чутью он доверял, то решил, что ну его. Завидно, конечно, что этот русский настолько его опережал, но и он не лыком шит. Все же до недавних пор был целым королем космического государства. Да суперсилой он тоже может похвастаться. Наконец, наступило 15 июля. Джон на этот раз не стал покупать экскурсию. Он самостоятельно добрался до храма ранним утром и расположился в беседке призыва в раскладном туристическом стуле. При нем имелся рюкзак, в котором лежала золото и куча побрякушек, которые в другом мире должны дорого стоить. Стильный спортивный костюм смотрелся на нем гармонично. На этот раз он совершенно не заморачивался с пошивом одежды по моде Брунелла. За все время нахождения в беседке портал не сработал. В итоге на территории храма показалась экскурсионная группа. Впереди шла 20-летняя гид в джинсах. За ней следовали женщина в очках и 5 школотронов, четверо их которых были пацанами, а последняя некрасивая девушка. Увидев чернокожего здоровяка в храмовой беседке, гид вместо продолжения экскурсии решительно направилась в его сторону. За ней последовали экскурсанты. «Эй, тут нельзя сидеть, это храм». Между прочим, она сразу перешла на английский. Это Джону показалось странным. Ведь каждый раз во время экскурсии эта девица начинала говорить на японском, а потом исправлялась лишь после замечания о том, что среди них иностранец. А без замечания и вовсе с родной речи не соскакивала. «Вы на экскурсию пришли?» — лениво зевнул Джон. «Вот и ходите себе, достопримечательности смотрите. Не мешайте мне иссякайнуться». Гид выглядела разгневанной, но стоило ей услышать последнее слово, как она подавилась воздухом и выпучила глаза. Слова застряли у нее в глотке. «Откуда?» — едва сумела она из себя выдавить. «От верблюда!» — ухмыльнулся он. «Ты в курсе, что в пропаже людей тебя будут подозревать одной из первых? Прикинь, в новостях напишут о гиде-маньячке, которая убивает туристов и прячет их тела. Мистер, таким не шутит», — с осуждением влезла учительница. «Мичика Фукусима», — улыбнулся ей суданец, — «тебе лучше держаться от этого места подальше. Уровень у тебя низкий, магических способностей не получишь и сила Иша у тебя нет. В общем, твой исекай слишком быстро закончится. Скорее всего, в первой же подворотне, в которой тебя изнасилуют зверодюди». «Откуда вы знаете мое имя?» — удивленно уставилась на него Мичика. Она подумала о том, что этот парень сумасшедший, но он знал, как ее зовут, хотя они с ним никогда не встречались. «Это не первый мой исекай. Кстати», — пристально уставился он на гида, отчего у той по спине пробежали мурашки, Этот портал ты каким-то образом активируешь или он срабатывает в определенное время? Не понимаю, о чем вы, покосилась она на школьников. А если я тебе руки и ноги переломаю, поймешь? Голос парня звучал настолько угрожающе, что экскурсовода пробрало до глубины души. В 3 часа дня, нехотя выдала она, и хоть чернокожий сидел на месте, она была уверена в том, что он осуществит угрозу. Отлично, довольно оскалился он, значит, эта эльфийская извращенка откроет портал строго по времени. Подождем. Мичика, а тебе не рекомендую туда лезть. Если ты все же пойдешь, это твои проблемы. Я о тебе заботиться не буду, как и говорить банальности наподобие того, что я предупреждал. Эльфийка, прикипел к нему любопытный взор гида, вы там уже были? Как там? Сама сходи, посмотри, ухмыльнулся он. Тебе для этого всего лишь следует в нужное время оказаться в нужном месте, не так ли? С иронией оценил он недоуменные лица школотронов. Исекай, воскликнул худой и прыщавый Саки, вы шутите? Это такое шоу для туристов? Да-да-да, весело блеснул глазами Джон, ты нас раскусил, парень. Конечно же, это шоу для туристов, а я нанятый аниматор. Надеюсь, вам было весело. К 3 часам дня ждем всех на этом месте, за исключением вашей училки. У шоу будет кульминация. Эй, возмутилась Мичика, почему это без меня? Я тоже заплатила за туристическую поездку.